рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Полгода весь наш отдел пахал, что есть мочи. Зато к осени 2004-го дело было полностью готово к отправке в суд. Все члены Мэтт Крауд были у меня на подписке, а психа удалось даже закрыть. Все здорово. Газеты писали, что очередное экстремистское сообщество скоро получит по заслугам. Взять тогда не удалось только самую верхушку бригады. Лидер Мэтт Крауд Руслан Мельник сбежал сразу, как только мы начали прихватывать его ребят. Его объявили в федеральный розыск. Прятались и двое других их идеологов. Леша СВР и Кислый. Вернее, СВР иногда все-таки приходил по повестке. А вот Кислый всерьез решил лечь на дно. Где их теперь всех искать, было непонятно. Но никто по этому поводу особо и не парился. Если бы этих троих тогда удалось приземлить, то, скорее всего, дальше ничего бы и не было. Кучу народу осталось бы в живых. Но после того, как мы отправили в суд почти весь основной состав Мэтт Крауд, не скрою, появилась небольшая эйфория. На этом фоне трое беглецов особенной проблемой не выглядели. Казалось, что история, в принципе, подходит к концу. Вот сейчас мы разгребем текущие дела и этих троих тоже закроем. Кто знал, что все получится так, как получилось? Тогда, в 2004-м, никому и в голову не могло прийти, что дело не окончено, а только начинается.